Пентагон. 17 декабря, ближе к вечеру. Коктейль был вправду хорош. Бармен, приготовивший напиток, утверждал, что это фирменный коктейль от Кэрри Брэдшоу, ведущий широко известную телепередачу «Секс в большом городе», и что он самый стильный из всех существующих алкосмесей. Министру обороны нравился вкус коктейля, в состав которого входили такие ингредиенты, как водка, сок клюквенный, ликер апельсиновый и сок лайма. И он всегда заказывал этот феерический напиток к обеду через адъютанта, не утруждая себя походами в столовую, которая располагалась в полусотни метров от кабинета министра на первом этаже левого крыла здания. «Что-нибудь еще, сэр?» — поинтересовался вышколенный адъютант. «Нет, спасибо, Марк. Вызови ко мне на 16:00 Фиксдера». «Слушаюсь». Глоток коктейля прокатился по горлу шариком удовольствия. И тотчас же мяукнула познаватель скайпа. Уилсон отставил бокал, определил личность абонента, включил скайп. Над столом сформировался объемный пузырь Виома с головой командующего управления разведки. «Добрый день, сэр!» «Что-то срочное?» — полюбопытствовал министр. «Операция прошла успешно», — сообщил Перетта. «Русские потеряли связь со своим подводным роботом». Уилсон помолчал. «Прошу вас быть у меня в 4 часа с подробным отчетом». «Слушаюсь, сэр». Вежливо склонил голову с безупречным пробором на волосах начальник РУМО. Уилсон сделал еще один глоток коктейля, уже не чувствуя его вкуса. Связался с адмиралом Фенхелем, командующим Южным военно-морским флотом США. «Адмирал, где ваши корабли?» Темное, иссеченное морщинами лицо негра не дрогнуло. Он понял, о чем идет речь. «Огайо и Висконсин вышли в море Росса. Эсминец Франклин обогнул мисс Эйвори. Эсминец Вори вошел в воды моря Амундсена». Уилсон покосился на модели подводных лодок в стеклянном шкафу в углу кабинета. «Огайо и Висконсин принадлежали к подводным атомным ракетоносцам и представляли собой современные подлодки, считавшиеся самыми совершенными в своем классе». Хотя министр точно знал, что последние русские подлодки во многом превосходят их. «Кто послал птицу?» «Эсминец Франклин. Дрон сделал свое дело, разрушил шахту русских, через которую они управляли мини-субмариной. Надеюсь, опознать принадлежность дрона русским не удастся?» Фенхель улыбнулся, что выглядело бы примерно так же, как если бы улыбнулся кусок базальта. «Это беспилотник класса «Шок». Сделан в Израиле. Такими пользуются во всем мире». «Шок. Ударный. Английский». «Прошу вас прибыть ко мне в 4 часа дня». «Слушаюсь, сэр». Уилсон задумчиво допил коктейль, вызвал адъютанта. «Марк, пригласи ко мне на 16 и Уайнбергера». «Будет сделано», — зазвонил селектор, напоминая о предстоящем разговоре с президентом. Уилсон сосредоточился на теме сообщения, взял трубку телефона красного цвета, линии прямой связи с президентом США. Он был полностью готов доложить ему о начале операции AA, подразумевалась аббревиатура слов «Артефакты Антарктиды». В 4 часа дня в кабинете министра собрались 4 чиновников военных ведомств, отвечающих за стратегию поведения штатов на море на суше. «Вот отчет», подал министру черно-желтую папку бледнолицей Перетта. Уилсон отложил папку в сторону, жестом пригласил всех к столу. «Президент озабочен инцидентом на русской антарктической станции «Южный полюс». Москва уже отреагировала на случайное падение дрона на станцию, хотя никто не взял на себя ответственность за случившееся. Реакция пока прошла по дипломатическим каналам, но скоро русские сопоставят появление эсминцев в морях Антарктиды с падением дрона и поймут, что там работает наша команда». «Гуздеп разработает прекрасное опровержение», — небрежно бросил Уайнбергер, прибывший минуту в минуту. Сотрудники Агентства национальной безопасности не подчинялись министру обороны, тем более такого уровня, как начальник отдела поиска неопознанных летающих объектов и аномальных явлений. Но Лес Уайнбергер был вовлечен в операцию AA, как один из разработчиков плана операции не стремился подчеркивать свою независимость. Опровержение опровержением. Однако мы должны быть над ситуацией. Что нашли русские на дне озера? Растральную колонну, — хмыкнул Перетта. Что? Я подробно расписал в отчете. Коротко. По нашим данным, их робот-скаут обнаружил настоящий артефакт — купол искусственного происхождения и четырехгранную скалу, названную растральной колонной. Скаут. Глазастый. Английский. Что она собой представляет? Этого не знает никто. Ясно одно, найдены конкретные следы древней цивилизации. Мы опаздываем. Нужно принимать меры. Наш робот спущен под воду? Так точно. Но это озеро Белла, а не озеро Восток. Наш парень пока ничего не нашел. Мне докладывали об открытии тоннеля между озерами Белла и Восток. Так точно, сэр. Пошлите туда, то есть в озеро Восток нашего робота. Пусть уничтожит русского скаута. Присутствующие переглянулись. «Боюсь, мы не сможем проделать этот маневр втайне от полярников», — пробормотал командующий Южным ВМФ. «Я пошлю на нашу станцию агента», — предложил Перетта. «Он перепрограммирует контур управления роботом. До последнего момента никто на станции не будет знать о цели посыла. Для всех робот отправится в озеро Восток для поиска других артефактов». «Хорошая идея», — одобрительно кивнул Уайнбергер. «Есть еще одна». «Да, слушаю вас, Уильям», — сказал министр. «Тоннель в озеро Восток обнаружен и со стороны моря Росса. Он начинается из-под шельфового ледника. Почему бы не попробовать проникнуть в него?» Уилсон с сомнением посмотрел на чернолицевого командующего Южным ВМФ. «Адмирал, что скажете?» «Ни одна наша субмарина не опускалась на глубину ниже четверти мили», — мрачно сказал Фенхель. «К тому же размеры тоннеля не позволят лодке войти в него. Насколько мне известно, диаметр тоннеля не превышает 18-20 футов, а ширина корпуса Висконсина больше 25 футов. Нужен другой аппарат, мини-субмарина, такой же, как русский приз, либо батискаф». Уилсон посмотрел на Перетту. «У нас нет своих субмарин такого класса?» «Мини-субмарин полно», — ответил за него Фенхель. «Но они почти все НПА». «НПА — необитаемый подводный аппарат автономного типа». «Манта, Блюфин-21, Ремус, Сихорс. Ни одна из них, на мой взгляд, не справится со столь сложным заданием. А из спасательных аппаратов у нас только DSRV-1 «Мистик». «Deep Submergence Rescue Vehicle». «Спасательное средство глубокого погружения». «Масса 30 тонн, длина 15 футов, ширина 6 футов, высота двух корпусов 13 футов, экипаж 3 человека, глубина погружения до 1 мили». «Его можно установить на Висконсине?» «Можно». Уилсон перевел взгляд на заместителя. «Эллиот, сколько времени понадобится для доставки аппарата к Антарктиде?» Фиксдер встопоршил седоватой брови, пожевал губами в нерешительности. «Если на эсминце недели две». «С самолетом?» «Мы никогда не транспортировали мини-субмарины авиатранспортом, и тем более не сбрасывали их в море с большой высоты». «Все когда-нибудь делается в первый раз, а опередить русских — стратегическая задача. Разработайте операцию по доставке аппарата с экипажем в район моря Росса. Даю на это сутки. Еще сутки на переброску «Мистика». Одновременно с этим форсируйте разработку программы для нашего робота в озере Белла, пройти по тоннелю в озеро Восток и уничтожить русский скаут». «Слушаюсь, сэр», — пробормотал Фиксдер. «Уильям, Бенджамин, присоединитесь к разработке «Секретность 5 звезд». «Есть», — вытянулись Перетта и Фенхель. «Теперь давайте поговорим о том, на что наткнулись русские полярники. Что, по-вашему, скрывается на дне Востока? Что это за купол с растральной колонной? Лес, ваше мнение?» «Купол может скрывать все, что угодно», — пожал плечами Уайнбергер. «От обычного административного центра до ядерного реактора». «Радиация в этом районе не зафиксирована», — меланхолично заметил Перетта. Я образно, но конфигурация комплекса весьма необычна. Гигантская медуза со щупальцами и валами. Наши яйцеголовые зашевелили мозгами, получив фотографии. Однако их фантазии хватает лишь на энергоцентры и компьютерные комплексы. Данных для анализа мало. «Данные будут», — пообещал руководитель РУМО. Уилсон с веселым прищуром посмотрел на него. «Признайтесь, Уильям, кто из русских полярников работает на нас?» Перетто тонко улыбнулся. «Умный парень, замечательный IT-специалист, жаждет признания, славы и достойной финансовой оценки своего труда. Имя не назовете?» «После окончания операции», — рассмеялся Перетто, — «прошу прощения, ваше превосходительство. Я человек недоверчивый, подозрительный, суеверный. Лучше не спрашивайте». «Хорошо, я вас понял», — сказал Уилсон, пряча в душе досаду. «Перейдем к другим важным делам».